«Держи, Семёныч!» Протягиваю дядьке автомат. «Не шибко новая вещь, ППС, зато временем проверенная, да и тебе, небось, знакома». Он принимает оружие, подбрасывает на руке, оглядывается. Невдалеке грузят в машины свой нехитрый скарб жители поселка. Обе БМПТ прикрывают нашу небольшую автоколонну. После стычки в лесу у нас нет никакого желания рисковать. Вот и захватил я для жителей кое-что полезное. Благо, места в машинах пока хватало. «Разберемся как-нибудь», — рассматривая автомат, говорит Ноздрев. «Чай не намного сложнее калаша». «Ну, ты сказал. Проще и намного. Так что вооружай свое воинство, чтобы никто с пустыми руками не ходил. Будя, покуражились над вами. Я им, падлам, устрою настоящий эпицентр». «Чего устроишь?» — настороженно спрашивает меня Демьян Семенович. «Ну, это... Когда бомба взрывается, всегда есть место, где хуже всего. Там со всех сторон лупит, дай Боже. Вот это самое место и называется эпицентром. Куда ни повернись, везде плохо». «Нет, молодой человек, вы не совсем правы». Оборачиваюсь. Около нас стоит Аглая Степановна. Повязку с руки она уже сняла и вовсю гоняет своих помощниц, девчушек. «Это если вы с военной точки зрения рассуждаете, тогда, может быть, так оно и есть. Я немножко другое значение этого слова знаю, вы уж извините». «А это какое же такое значение может быть, кроме военного?» «А вы, молодой человек, только военными рамками все не меряете. Мне в свое время немножко иначе все это объяснили. Это когда человек живет не только ради себя. Вокруг себя он создает такую, как бы вам это правильнее сказать, ауру, наверное. И тем, кто рядом с ним находится, от этого легче. Вот это, как мне сказали, и есть эпицентр. Это то место, где ты сейчас есть. То место, ради которого ты живешь, и те люди, которым вся твоя жизнь посвящена». «Ну, озадаченно чешу в затылке. Я, конечно, не спец. Спорить с вами мне трудновато. Но будем считать, что так и есть. У них свой эпицентр, а у нас свой. И посмотрим, чей будет верх». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.